Глава 13. Несколько секунд оба молчали, и только ветер шумел в лесу, выросшем на месте Вашингтона, округ Колумбия. Далеко к западу, над вершинами деревьев, каркнула ворона. Почти невесомая фольга едва заметно подрагивала, отзываясь на движение воздуха, но Трэвис все смотрел и смотрел на нее. 4 месяца! Чуть слышно выдохнула Беттани. «В нашем времени осталось 4 месяца!» «Я йогуртом не увлекаюсь», — сказал Трэвис. «Какой у него срок хранения? То есть, когда примерно его могли купить?» «Йогурт — молочный продукт. Срок хранения — 3-4 недели. Скорее всего, этот купили в начале декабря, нынешнего декабря по нашему времени». Трэвис кивнул. «Крышки никто обычно у себя не держит», — продолжала Беттани. «Можно предположить, что эту бросили в корзину в первой половине декабря, и потом ее уже никто не выносил. Господи, до конца света осталось 4 месяца!» «По крайней мере, уборщики перестанут работать через 4 месяца. Наверное, как и все остальные». Трэвис разжал пальцы, и крышка закружилась в воздухе, как те листья, что ложились сейчас на Вермонт-авеню. 4 месяца!» — повторила Беттани. «Все, кого я знаю, все, кого люблю, 4 месяца!» Трэвис поймал себя на том, что снова думает о том же, что и раньше. Есть ли связь между всем этим и тем, о чем предупреждал шепот? Некоем трагическом потенциале его собственного будущего. Он все еще оставался при прежнем мнении, что никакой связи нет. Но теперь ему вспомнилась одна деталь. Шепот говорил о его работе в Тангенсе через несколько лет. Но ведь такое невозможно, если мир погибнет в декабре 2011-го. Но разве все не изменилось после того, что сделал шепот? Эллен Гарнер погибла, президент Гарнер ушел в отставку, а власть в стране перешла к Кэрри. Уже одна эта перемена могла самым серьезным образом отразиться на развитии дальнейших событий. Конец света плюс примерно 70 лет, по нашим подсчетам. Значит, на этой стороне радужки что-то около 2080-го. Трэвис кивнул, но ничего не сказал. Огляделся. С того места, где они стояли, он видел не только Вермонт-авеню, но и М-стрит. Примерно на 100 ярдов в обе стороны дальше вид заслоняли деревья. И вдруг, черт, как же он раньше не заметил то, что буквально бросалось в глаза. «А где же машины?» Он взглянул на Беттани. Секунду она смотрела на него непонимающе, а потом на ее лице проступило то же выражение, а ведь и правда, что, наверное, и на его собственном с полминуты назад. Многое, конечно же, истлело бы, но рамы и обода должны были остаться, и стекла, и пластмассовые части. Трэвис огляделся. Они должны были валяться повсюду. Однако же ничего не было. На всем пути от Рица на глаза не попалось ничего похожего. И на северном участке Вермонт-авеню, когда они только спустились туда, тоже. Иначе бы он заметил и запомнил. «Должно быть, люди уехали отсюда не просто так», — заметила Беттани. «Была какая-то причина?» Оглядывая пустынные улицы, Трэвис сосредоточенно думал. Воображение рисовало прокатывающуюся по миру эпидемию. Миллионы людей, в спешке и панике покидающие густонаселенные районы. Не получалось. Кое-что не сходилось. Прежде всего, уехали бы не все. Кто-то предпочел бы укрыться дома. Да, город и в этом случае мог, в конце концов, остаться без машин. Те, у кого их не было, просто забрали бы все, что попало под руку. Но существовала еще одна проблема. И как ее обойти, Трэвис не представлял. Срочная массовая эвакуация вызвала бы скопление всех видов транспорта на городских улицах. Такое случалось во время всех крупных прибрежных центров при объявлении о приближении сильного урагана. На выездах, у мостов и перекрестков неизменно возникали пробки. Люди часами сидели за рулем, никуда не двигаясь, и у кого-то кончался бензин, а у кого-то терпение, и они просто бросали машины и пытались выбраться пешком. Немного одних, немного других, и вот уже все выходы забиты, как горлышко бутылки пробкой. А ведь ураганные предупреждения приходят за 3-4 дня. Предположим, новость о какой-то опасной эпидемии пришла за столько же, может быть, быстрее. Дороги были бы блокированы полностью. На М-стрит и Вермонт-авеню остались бы сотни брошенных машин. Трэвис повернулся и посмотрел на Беттани. Похоже, она думала о том же самом. «Люди сели и уехали», — сказал он, — «но не в спешке». Они вернулись к лестничному колодцу и продолжили поиски. Этаж за этажом. На 9-м прошли к северо-восточному углу, где 70 лет назад держали Пейдж. Здесь все было так же, как везде. Такие же балки, такие же бетонные перекрытия, устоявшие перед силой тяготения. Глядя на пустое, никак не обозначенное помещение, Трэвис не мог избавиться от иррациональной мысли, что Пейдж сейчас там, совсем близко, но дотянуться до нее отсюда невозможно. О чем она думала? Знала ли, что они пытаются вытащить ее, что она не одна? Мысль задержалась, и он лишь усилием воли отвел глаза. Время уходит, а Пейдж нуждается в помощи. Еще выше. Ничего интересного до 15-го этажа. Оставался последний. Всего с тремя сохранившимися бетонными перекрытиями. Именно им больше всего досталось от дождей, ветров и солнца. Глядя на них, Трэвис подумал, что шансы найти там что-то стоящее близки к нулю. Они прошли последний пролет, и он сразу увидел, что ошибался.